Глава 67. Усугубив болезнь попытками избавления, Энн чувствовал, что он пропадает. Еще неделя, еще один месяц, и существо доведет до безумия. Даже в рваных, недолгих снах он не мог избавиться от предчувствия надвигающейся катастрофы и боялся уже не толчков, а того, что душа в любой момент с ним возьмет и заговорит. Теперь всякий раз, когда организм шептал почти постоянному бодрствованию свое робкое «нет», счастливчику снилась ее проклятая речь. Псюхе требовало невозможного. Кроме того, очень часто в кошмарах Энн являлся себе то раздавшим имущество нищим, то катакомбным монахом. Он взлетал, подобно пружине, с кровати, диванов и кресел, на которых совсем ненадолго заставало его забытье, и бросался к заветному бару. Сердце, подобно самому загнанному двигателю, не справлялось тогда с оборотами. «Если только она начнет разговор, я умру», — испуганно думал Энн, — «я не вынесу, я сломаюсь».